Третья натура. О природе привычки и природе отвычки. Нет-нет, о курении ни слова. Об алкоголе? Потом успеется об этой чепухе. И о наркотиках? Ерунда какая. И да-да, о том, как не грызть ногти, и как не забывать чистить зубы, и как не чесаться, а если не хочется, то не чесаться принципиально. Короче, о том, как жить так, как хочется. Конспект легенды кажется китайской. В предсумеречный час у гималайской гряды вдоль каменистого обвала, где ни одна лавина побывала, тропой, ведущей к вечным ледникам, туда, где бродит снежный великан, не пойманный людьми до сей поры, шли двое. У подножия горы остановились. Ученик. Скажи, как долго надобно мудреть, как жить, какие думы думать, чтобы сойти с ума от счастья, умереть от счастья? Учитель, без ущерба для утробы? Прости, я не расслышал твой вопрос. Плохая речь понять тебе мешает. Язык твой шерстью путанный оброс, а сердце дух нечисто искушает. Я это вижу по твоим глазам. Ученик, ты прав. Я от рождения порочен, корыстен, склонен к смеху и слезам, развратен в мыслях и в словах неточен, поэтому, склоняясь пред тобой, молю, учитель, разреши загадку, как умереть от счастья. Текст любой впиши в мой мозг, как в чистую тетрадку, я выучу его и донесу до всех. Теперь ты слышишь, учитель? Нет, не слышу. Ты оглушил меня. Мы не в лесу, зачем вопить? Скала, вон, видишь, нишу я в ней пробил. Она уж не видна, все заросло. Я там уединялся в молчании, без пищи и без сна. Жег свечи, над страницами склонялся, питьем была обильная роса. В лучах восхода капли так дрожали, что я рыдал. Я слышал голоса вселенских магов, звоны их скрижали. Я наблюдал зачатие новых звезд и черных дыр, слепое колыханье, блудилищ смерти сатанинских гнезд. Там прозрел я, там обрел дыхание и слился с совершенством. Там восторг летал вокруг меня, и я был птицей, и вот упал, как вялый лепесток. Ученик, не понимаю. Учитель, мне пришлось спуститься сюда, к тебе. Ученик, а почему нельзя? Учитель, я только душу истиной наполнил, но не язык. Язык сказал, стезя твоя светить другим. Ты все запомнил, ты посвящен, ступай. Жестокий бес погнал меня учительствовать в суе и тем лишил доверия небес. Теперь себя наверх не донесу я. Ученик, туда? Но разве это высоко? Учитель, не высоко, да круто. Нет дороги, а сердце, как квасное молоко. Ученик, но у меня и руки есть, и ноги. Позволишь ли помочь? Я доведу. Ответь мне только, учитель, я уже ответил. Не слышал ты. Закат сегодня светил. Прости, мой сын. Останься. Я пойду. О привычках природы. Приглашаем, стало быть, на совещание по проблеме отвычки, то бишь привычки. Ну да, конечно, одно и то же. У вас есть какая-нибудь привычка? Она же есть и отвычка. От чего? От привычки. Другой привычки, которая была раньше. Когда раньше? Не знаю. Может быть, всего минуту назад, а может и сотню другую миллионов лет. Привык, допустим, организм к свежему воздуху. Допустил такую недальновидную оплошность. С такой-то дозой кислорода, таких-то ионов и прочего, привык тысячами и тысячами поколений. Привычку запечатал в свои гены, в свое строение, в ваше настроение, в физиологию, в физиономию. Ведь и тело, и душа, хоть и являются нашими, как кажется, сугубо личными принадлежностями, на самом деле лишь мимолетные самонаблюдения существа родового заметки вскользь. Ну так вот, привык, значит, организм к воздуху без выхлопных газов, без серы, без Чернобыля. Теперь расплачивается. Теперь мучительно отвыкает, пришла пора. Ничего страшного, потерпи, голубчик, ишь.